Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 13. «Я не то имел в виду. Настал черед Шуняна краснеть. Но на самом деле он так и думал. Я правду говорю, все нормально, не переживай». Он посмотрел по сторонам, хотел найти что-нибудь, чем можно было вытереть себя. Кэло тоже потянулся искать дорогущий платок в кармане спортивных штанов. Он выглядел одновременно гордым и таким одиноким. «Кэло, ты снова причинил нам неприятности». Он уже встал в месте, где было мало народу. Не шумел, только молчал. Но при первом же малейшем шорохе все повернулись в сторону Кэло, глядя на него с презрением. Кэло положил одну руку в карман с холодным лицом. «Никчемный мальчишка!» Кэжун рвал и метал. «Да что ты творишь? И до сих пор еще не извинился перед гостем. Никакого воспитания, слов на тебя не хватает». «Ничего, господин Кэ». Опасаясь, что атмосфера накалится и станет напряженной, Шунян отодвинул сожаление о дорогущем костюме и быстро произнес эту фразу, нарисовав им дорогу к отступлению. На самом деле, Кэжун только удачно подловил момент, чтобы сорвать свои нервы на ком-нибудь. А так ему было плевать на прислугу. Он даже не стал смотреть на Шуняна, отвернулся и подозвал обслугу. «Проводите господина Шу наверх, чтобы переоделся». Шунян через силу улыбнулся. «Это их семейные дела. Не станут же они вмешивать в это постороннего». Кэло пожал плечами, посмотрел на безупречный вид Кэжуна, упрямо развернулся и ушел. «Стоять! Что это за отношение? Кто учил тебя так вести себя со старшими? Ты?» «Я провожу его наверх». Кэло неожиданно потянул Шуняна, который стоял за ним. «Я лично ему помогу. Разве этим я не покажу гораздо больше искренности и хороших манер, дядя?» А Кэжун даже не рассердился. Он еще раз странно посмотрел на Шуняна. У Шуняна не было времени выказать вежливость, поскольку Кэло утащил его. «Пойдем». «Тогда спасибо». Над великолепным залом, где проходила вечеринка семьи Кэ, по периметру была спроектирована зона для отдыха важных гостей, для приватного разговора или чего-нибудь еще, что требовало уединения. Поэтому, когда Кэло повел его наверх переодеваться, это не было странным. Кэло попросил его подождать в одной из комнат, куда немного погодя принесли новый костюм. «Это должно быть ваш размер. Скорее переодевайтесь. Вашу одежду я прикажу почистить и пришлю ее вам обратно в течение 2 дней. «Спасибо». Костюм сидел идеально. Теперь ему не придется идти домой в испачканной одежде. Шунян вздохнул и толкнул дверь, чтобы выйти. Кэло стоял перед комнатой, повернувшись к нему спиной, облокотившись о перила. Глядя отсюда на вечеринку внизу, которая сияла разноцветными огоньками, казалось, что смотришь с трибуны. Шунян мог видеть своего молодого господина Се, который продолжал общаться с теми же дамами из высшего общества, и казалось, что толпа этих девушек все прибавлялась и прибавлялась. Шунян непроизвольно улыбнулся и повернулся посмотреть на подростка рядом с собой, который был все еще напряжен. Кэло снял бейсболку и закинул спортивную куртку на плечо. У него были мягкие темные волосы почти до плеч, выразительные блестящие глаза, длинные густые ресницы, высокая переносица, тонкие губы, которые были слегка сжаты. Черты лица его казались очень даже красивыми, не в последнюю очередь из-за выражения стойкости и упрямства на его лице. На Кэло были светлые шорты и спортивная футболка с короткими рукавами. На тонкой шее висел простой кожаный коричневый шнурок. Хотя плечи молодого парня еще не были полностью развиты, но были все равно красивы. Когда он подрастет, то обязательно станет тем крепким плечом, на которое можно положиться. На первый взгляд, он не выглядел сыном из хорошо известной семьи. Как максимум, выглядел как спортсмен, который был очень популярен у девушек. Вот только его открытые руки были покрыты множеством шрамов. Были и глубокие, и неглубокие. И похоже, что большинство из них он получил не на поле. Шунян слегка нахмурился. Только сейчас Кало заметил, что сзади него стоит человек. Он повернул голову и улыбнулся. «Все хорошо?» «Да». Кало выпрямился и тер носком ботинка по полу. Он застенчиво улыбнулся и с отвращением произнес: «Я не хочу сейчас идти вниз». «А? Давай побудем здесь немного». Шунян тоже посмотрел вниз, туда, где Сиянь был окружен красотками. Затем посмотрел в другую сторону. Он кивнул, улыбнувшись человеку, который стоял рядом. Его взгляд снова непроизвольно остановился на шрамах на руке Кало. Кало заметил его взгляд и посмотрел вниз. Он равнодушно сказал: «Так странно выглядит. Это все в прошлом. Такое больше не повторится». Не понимая почему, Шунян только озадаченно улыбнулся. «Потому что сейчас я уже вырос». Кэло гордо улыбнулся и положил свои руки в карманы. Он ненадолго задумался, снова потерся ботинками об пол и облизнул губы. «Я был слишком маленьким тогда, так что не знал, что делать». Шунян долго думал, но не смог подобрать подходящих слов. Он не смел даже представить себе, сколько еще шрамов скрывается под его одеждой. Он немного постоял молча, а затем напомнил Кало: «Тут довольно холодно. Надень на себя еще куртку, чтобы было тепло». Кало послушно надел куртку, которую недавно снял, и руками пригладил торчащие волосы. У него в ушах Шунян увидел серебряные серьги. Немного удивился, но быстро успокоился. В настоящее время молодые парни с серьгой в ухе – это самое обычное дело. Большинство тех, кто смеют носить такие серьги – это натуралы. А большинство гомосексуалистов, такие как он, например, не смели носить их. «Ты любишь бейсбол?» Сказать было нечего. Они стояли, как два каменных столба. Ситуация была неловкой. «Хм, да. Я научился играть в приюте». Кэло был очень взволнован и неожиданно смутился. Он поднял голову, чтобы увидеть, как отнесется Шунян к слову «приют», поскольку это слово не вписывалось в образ человека из высшего общества. Он не увидел негативной реакции и стал рассказывать дальше. «Когда я был младше, мы вместе с друзьями ходили играть в бейсбол на старый стадион по соседству. Он был неподалеку. Нужно было выйти за двери, свернуть через переулок, затем идти прямо. Ворота были закрыты, стена была слишком высокой и было трудно перелезть. Но хорошо, что снизу была небольшая дыра». Шунян поразился. «Невероятно! Эта дыра все еще там?» Кэло в изумлении посмотрел на него. Шунян случайно проговорился, затем слегка смутился. «А, ничего такого. Просто меня тоже усыновили из приюта». «В самом деле?» Кэло смотрел на него округлившимися глазами. Шунян засмеялся. «Почему ты выглядишь так, словно готовишь для меня поздравления?» «Из какого ты приюта?» «Из приюта счастья. Знаком тебе такой?» Несмотря на то, что прошло уже почти 20 лет, воспоминания о тех временах до сих пор четко сохранились. «Это тот, в котором по выходным давали фруктовый компот?» «Все верно. Он был ужасно кислым. Непонятно, из чего они его варили. А как насчет тебя?» «Я из приюта Доброта. Это было ужасно. Там не только не было фруктового компота, так еще была монахиня Страшила с длинными ногтями. Но я слышал, что там каждое воскресенье давали огромную чашку кофе». «Вранье. Больше похоже на средство для отмывания кастрюль. Не стал бы пить, даже если давали». «Ха-ха!» Шуняну было очень интересно. Словно они говорили не о недостатках еды и одежды в приюте, а о детстве, наполненном счастьем и весельем. «Когда ты перестал пить там фруктовый компот?» Кэло постарался не произносить слово «усыновление». «О, когда мне было 12 лет!» Шунян плохо помнил времена, когда пальцы Сияния щипали его за щеки, и как чье-то лицо сияло при свете вечернего заката. В то время он думал, что Сиянь был принцем, который сошел со страниц сказок. «Да, это было 18 лет назад. Что, тебе уже 30 лет? А что не так?» Широко раскрытые глаза Кэло причиняли Шуняну дискомфорт. «Ты так не выглядишь», – пробормотал Кэло. «Ты выглядишь очень молодо». «Правда? Спасибо». Шунян улыбнулся. У него не было морщин, и не было растительности на лице. У него всегда были тонкие черты лица, но даже и при этом он давно вышел из возраста, что зовется молодость. «Через несколько месяцев я стану совершеннолетним, повзрослею», – гордо сказал Кало. «В самом деле, поздравляю». Шуняну было завидно. Как же здорово быть молодым. Когда ему было 18 лет, а Сияню 13, в то время они были более беззаботными и счастливыми, чем сейчас. В юном возрасте так просто быть счастливым. Теперь он рассматривал такое счастье, как нечто, до чего нельзя дотянуться. «Все так», – Кыло вдруг вспомнил что-то и сказал официальным тоном. «Меня зовут Кыло». Шунян улыбнулся. «Я знаю». «Дядя, ты сейчас пытаешься перевести тему? Раз я назвал тебе свое имя, то и ты должен назвать свое. Это основа общения». «О!» – Шунян улыбнулся. «Мое имя Шунян. В твоем возрасте ты можешь называть меня... вероятно, правильней было бы звать меня дядей». «Шу-шу-шу». Кыло почувствовал неудобство и нахмурился. «Люди подумают, что я заикаюсь. Шу-шу-шу. Шу-шу-шу. Ха, брось. Можешь просто звать меня по имени. Это будет нормально?» Кыло все еще обдумывал. «Сяонян». Шунян был застигнут врасплох. Он поспешно обернулся и увидел Сияня. Очень злого. «Молодой господин, ты не сказал мне и ускользнул сюда?» Сиянь бесился и ворчал. «Я тебя везде обыскался». «Извините». Шунян встал прямо. «Что-то случилось?» «Ничего». Сиянь не знал, как сказать. «Но ты всегда должен находиться возле меня». «Я сожалею, молодой господин. Я случайно выпачкал костюм. Поэтому я воспользовался предложенной мне чистой одеждой, чтобы переодеться». «Но почему ты мне ничего не сказал?» Сиянь все еще был обижен. «Вы были заняты тогда». Шунян усмехнулся. «Кроме того, я уже собираюсь спускаться вниз через несколько минут». Сиянь не знал, что сказать, но должен был играть надменность. Он протянул руку к плечу Шуняна и потянул его прочь. «Да, пойдем. Я запрещаю тебе бегать, где попало». Шунян не мог избежать прикосновения и задрожал, словно был на электрическом стуле. Когда Сиянь дотронулся до него рукой, он сжал плечи. «Позвольте спросить, это...» – тихо спросил Кыло. Сиянь только сейчас заметил, что здесь присутствует третье лицо, и вежливо ему кивнул. «Сиянь из семьи Се. Привет. Меня зовут Кыло». Кыло выпрямился и неожиданно казался таким же высоким. «О!» Сиянь вспомнил маленького господина, который являлся объектом сплетен семьи Кэ. Все, что Сиянь чувствовал, глядя на этого человека, что, несмотря на симпатичную внешность, он излучал свирепую ауру. Этот мальчуган не прекращал прощупывать его глазами. Шунян неподвижно стоял и смотрел на двух мужчин, стоявших лицом к лицу. Они, глядя друг на друга, пожали руки и приветственно поклонились, а затем отошли каждый в свою сторону. Все это напоминало ему начало боксерского матча и выглядело слегка смешно. Шунян, повернувшись, чтобы уйти, вдруг был схвачен за руку Кыло. «Эй, подожди минутку!» Он достал из кармана ручку, взял ладонь Шуняна и быстро написал ряд цифр. «Мой номер!» Кыло ухмыльнулся. «Ты должен запомнить его!» «Хорошо, спасибо!» Шунян догадался, что Кыло собирался вернуть ему костюм, который передадут в химчистку. Шунян кивнул и понял, что этот мальчик такой внимательный. Сиянь сразу же нахмурился и молчал некоторое время. Он сердито глянул на Кыло и увел Шуняна с собой. Шунян посмотрел на руку, что сейчас сжимала его ладонь, затем улыбнулся. Его молодой господин всегда делал двусмысленные вещи, которые не всем дано понять. Из-за неоднозначности Сияна он и мог позволить себе жалкие фантазии. Но теперь, когда он уже прошел через все это, то, конечно же, понял, каков смысл поступков Сияня.